Сидя за завтраком, Гомер Макколи наблюдал за своим братишкой. Когда мальчики ушли, он спросил мать: «А Маркус в детстве был похож на Улисса?» «В каком смысле?» «Да ты же знаешь, какой у нас Улисс. Его все занимает, вечно он чем-то поглощен. Ничего не рассказывает, но жизнь его полна самых увлекательных событий. Все люди ему нравятся, да и сам он всем по душе. Многих слов он еще не знает, а читать не умеет и вовсе, но ты его почти всегда поймешь, стоит только на него поглядеть. Понимаешь, что он тебе хочет сказать, хоть он молчит. Маркус тоже был такой?» «Маркус и Улисс родные братья», — сказала миссис Макколи. «Так что Улисс в чем-то похож на Маркуса, но не совсем. Улисс когда-нибудь будет великим человеком, правда, мама?» «Нет», — улыбнулась миссис Макколи. «Не думаю. Во всяком случае, в общепринятом смысле слова. Но он, конечно, будет великим, потому что он по-своему велик и сейчас. И Маркус тоже был такой, когда был маленький?» — спросил Гомер. «Конечно. Вы все в чем-то похожи друг на друга», — сказала миссис Макколи. «Но не во всем. Маркус не был таким непоседой, как ты. Ему, разумеется, тоже всегда чего-нибудь недоставало, но на свой лад. Он был ребенок застенчивый и охотнее проводил время один, а не с людьми, не то что Улисс. Маркус любил читать, слушать музыку, а то и просто посидеть, сложа руки, или сходить куда-нибудь далеко на прогулку». «А вот Улисс души не чает в Маркусе», — сказал Гомер. «Улисс всех любит, всех людей до одного. Правильно, но Маркуса больше других. Я даже знаю, почему. Маркус все еще ребенок, ведь он уже и в армии. Наверное, каждый ребенок хочет найти во взрослых людях что-нибудь детское. Если уж найдет его в ком-нибудь, любит этого человека сильнее других. Мне хотелось бы, чтобы и взрослый я был похож на Улисса в детстве. Мне он так нравится. Пожалуй, больше кого бы то ни было, если не говорить о всей нашей семье. Он тебе рассказывал, что с ним вчера произошло?» «Нет, не сказал ни слова. Мы обо всем узнали от Агги».